Дмитрий Иванов. Империя Хоста. Граф. Глава первая. А хорошие дороги у нас в Империи Хоста. Карета, в которой я еду, практически не прыгает на камнях. На оставленной мною земле, особенно в России, такие хорошие дороги не в каждом городе можно встретить. А тут сплошь ручная работа по подгонке камней для дорожного полотна. Ну и магия еще, куда без нее. В этом мире магия может многое. Еду и размышляю о своем попаданстве, и чем больше думаю, тем отчетливее понимаю. Мне повезло. Ну, кто я был на земле? Зэк 35 лет, которому сидеть не пересидеть на зонах. Удар ножом, отправивший меня в тело 12-летнего сироты-барона, на самом деле благо. Да, лишился привычных вещей в этом средневековом мире. Зато я аристократ и маг. Плюс свобода действий, если не полная, то близкая к тому. Размышляю и о будущей войне за графский титул. Решил, например, брать наемного мага. Чего там думать? И есть мысль денежки поберечь и на наемниках сэкономить, нанять на меньший срок. Для этого надо захватывать оба замка сразу. Глядишь, дешевле выйдет. Да и моим врагам придется в защите силы распылять. А у меня мощи хватит штурмовать оба замка. На одном направлении маг, на другом тысячник и мощный атакующий артефакт. Вскоре в моей карете стало шумно. Присоединились мои девочки — Ольча, Мила и Пён. И принялись строить планы на трату нашей семейной казны. Пришлось пресечь. Деньги не транжирим. Свадьба с Пён еще сожрет прилично, а у меня война на носу. Что понравилось, воспитание у местных женщин правильное. Мужчину уважают и слушаются. Мои даже дуться на меня не стали, а заспорили о своих собачках. Пён каким-то образом подобрала Миле и Ольче подходящих питомцев. Девушки души в них не чаяли и стали громко выяснять, чей пёс лучше. А у меня возникла проблема. И одной-то женщины много, а тут три. И ехать в одной карете нам 4 дня. Я с ума сойду от этих разговоров. Гениально. Скажу Миле, что надо заняться сексом с женой, все потише будет. Хотя придется напрягаться в тесной карете, что тоже лень. Пён можно сбагрить маме с папой. Они в соседнем дилижансе едут. Вон папа Пён, граф Дорант, отличный собеседник. Ну и собутыльник. Жаль, с женой едет. А может сделать вид крайне занятого человека? Так, мне нужно подумать, не мешайте. И я достал первую попавшуюся бумагу, став ее внимательно изучать. Так, расписка в получении расписки. Что за хрень? А, это же недвижимость пирата. Еще 2,5 сотни золотом он должен оставить у моего капитана. Если не обманул, конечно. Девочки, как и положено дамам, по моей команде сразу замолчали. Но детское еще любопытство у них взяло верх над послушанием. И они стали совать свои носики в мои бумаги, ничего не понимая в них. «А над чем ты сейчас работаешь?» — не выдержала Ольча. «Собираю деньги на войну. Вот, например, расписка о закладной на дом. Я ее у пирата отнял. Могу получить по ней 250 золотом». Изображая тяжкий труд, тяжело вздохнул я. «Тихо сидим», — произнесла Мила и стала гладить Собакина. «Конечно, молчок, мы не мешаем», — подтвердила Ольча и тоже стала тискать своего щенка. «250 золотом!» «Тихо. Хорошее воспитание. Это вам не на земле, матушки, где ты бабе слово, а она тебе 3. Если повезет. А может и 33». Под монотонный перестук колеса мостовую я чуть не уснул, но вскоре пришлось взбодриться. Остановка на смену коней и обед. Ну и свои кошачьи дела девочки давно хотели сделать. Это нам, мужикам, просто. Гульфик расстегнул и свобода. А девочкам нужно и место искать, и платье поднимать. Зато вон как около них суетится хозяин конной станции. Хорошо быть девочками. Но писать стоя они все равно не могут, посмеялся про себя я. Коней сменили быстро. Быстрее, чем мы перекусили. И сделали бы это еще быстрее, но Пён затеяла скандал из-за качества лошадей. «Ну нет других, что делать?» — кричал местный босс. «А должны быть. Тебя, плут, за 2 дня предупредили. Они в 2 раза старше, чем надо». «Пусть старше, но делают то же, что и молодые. Проделают тот же путь и в те же сроки», — стоял на своем мужик. «Не дашь, из графика выйдем, ты пожалеешь», — гневно пищала малышка. И выглядело бы это умильно и комично, но пара воинов за спиной Пён намекали «ты на возраст и пол не смотри». «Пён, все поели, коней сменили, других коней тут не вижу. Чего стоим? Кого ждем?» — грозно спросил я. «Ты прав. Извини, исправлюсь». И только туфельки зацокали по мощёной дорожке. Мужик, уже вспотевший от разговора, уважительно посмотрел на меня. «Как же? Такой страшный зверь, а меня послушал с первого раза». Зверюга по имени Пён еще раз высунулась из окна дилижанса, хотела что-то добавить дядьке, но, поймав мой взгляд, осеклась и скрылась за занавеской. «То-то же. У меня не забалуешь. Я вас в кулаке держать буду». Но, забравшись в карету и увидев трех куколок, таких милых, сразу остыл. «Намучаюсь с ними», — отчетливо понял я. «Ведь опыта нет ни у меня земного, ни тем более у тушки Гарода. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Опять дорога, опять девичий лепет, попытки втянуть меня в разговор и легкий флирт со стороны всех троих. Девочки быстро сближаются. Ну, хоть тут, надеюсь, не будет головника с конфликтами». К ужину в таверне нас неожиданно нагнал Кашрек, тысячник от Филика. Он был с каким-то мордастым мужиком лет 40. Я думал встретиться с Кашрегом уже в графстве, а он взял заводного коня и догнал нас. Вчера только парой реплик успел с ним переброситься, и, как мне показалось, тот адекватный и разбирающийся в военном деле старик. «Гарод, я знаю, что король обещал мою помощь, но прошу освободить меня. Семейные дела», — взмолился Кашрек. «Мой внук попал в неприятность. Хочу помочь ему, чем смогу. Вот на замену мой бывший подчиненный. Пообщайтесь с ним». «Я могу взяться за ваше дело. Мои услуги вам будут стоить...» Не с того начал его спутник. «Стоп! Вот ты знаешь, кто я, а я с тобой не знаком», — прерываю его. Нашел пацана. Хотя я и есть пацан по виду, но сознание-то взрослое. «Твоя правда. Я Хутао. В свое время был сотником в полку у Кашрега». Он кивнул на тысячника, старающегося не мешать нам и отошедшего метров на 10. «Последние 15 лет занимался наемничеством, но уже года 3 не воевал. До этого был и свой наемный отряд, и сам нанимался. Может, мы уже позовем всех?» «Зачем?» — не понял я. «Кого звать надо?» «Ну кто с тобой дела решает? Кто-то же еще есть, кроме тебя, кто все планирует?» «Без вопросов. Пён, заканчивай терзать трактирщика, иди сюда». «Да, милый, что ты хотел?» — прощебетала Пён, подходя к нашему столику. «Вот человека присматриваю на свою войну. Он просит позвать кого-то, кто все планирует», — пояснил я, отламывая крылышко у курицы. «А это кто?» — подозрительно спросил мужик, глядя на такую же юную, как и я, девушку. «Дочка графа, моя невеста, Пён». «Ты издеваешься, что ли?» — недоуменно возмутился Хутао. «А взрослые есть?» «Полно!» — я обвел рукой занятых своими делами сопровождающих. «Так зови, кто решает! Время тут с детьми теряю!» — раздраженно попросил бывший сотник, впрочем, не выходя за рамки приличий. «Говорю один раз, запоминай. Я свободный барон, и все мои близкие погибли. Остался я один. Решаю все здесь я. Планирует моя невеста Пён. Есть еще один претендент на общее командование, но он будет завтра утром». «Только что мой гонорар удвоился. Навоюем мы тут, как я вижу. Дети и непонятно кто в запасе. Я могу тебе помочь, но у меня два условия, кроме гонорара, естественно. Первое — слушаться меня беспрекословно. Второе — приведи сюда, наконец, кого-нибудь, кто поумнее и постарше. Кто-то же платит за эти фантазии». «А у меня условие одно. Пошел в задницу. И близко со своим гонораром не приближайся ко мне», — рассвирепел я. «Гард, не заводись, я сейчас сама ему объясню», — попыталась влезть между нами Пён, но Хутао и сам уже завелся. Он встал и, приблизившись ко мне вплотную, злобно сказал, почти прокричал. «Хорошо, я уеду. С тебя 2 золотых за беспокойство». Еще с земли я помнил, как надо поступать в таких случаях. Как-то на разборках я остался на улице, а шеф зашел с кем-то побеседовать. Помню, меня зацепили словом охранники нашего оппонента, числом 4 человека. Они окружили меня и стали вплотную прижиматься, агрессивно выражая свои мысли все разом. Я тогда разозлился. Уж очень я не одобрял нарушение моего личного пространства. А разозлившись, потерял ненадолго контроль над собой и ударил первого коленом в пах, второму прилетел мой локоть в челюсть, третьего боднул головой в подбородок, а по четвертому разрядил уже не помню какую связку руками. А вот не надо стоять вплотную к человеку. Да, ты при этом и сам беззащитен, но и они тоже. В таком случае важно, кто ударит первым, а я бил первым всегда. Ну или держал дистанцию, чтобы успеть среагировать на действия неприятеля. 1-2 секунды, и четверка любителей прижиматься валялась на земле, а шеф мне потом премию выписал приличную. Оказывается, в момент переговоров подошли они с партнером к окну, и под слова того, что у него больше людей и вообще он страшный и сильный, я разметал его охрану за мгновение. «Тут кроме количества еще и качество важно», — ответил тогда шеф, и после этого они как-то быстро сошлись в цифрах. Потом я, конечно, опомнился и успел достать ствол, а подбежавшие мои коллеги погасили конфликт. Это я к чему? Иногда теряю контроль над собой. Ненадолго обычно, но дело успеваю наворотить. Бью Хутао молнией. Содрогаясь, тот падает. Да, я все-таки смог отключить свои рефлексы рукопашника и сработал магией. Тут же подлетает и моя охрана, и графская. Мечи наставлены на Кашрега и лежавшего в отключке Хутао. «Гаррет, что случилось?» В разнобой загалдели вокруг меня все разом. «Он не понял, что я тут главный изначально. А ты ему этого не объяснил», — указал я на Кашрега. «Деньги еще просил за беспокойство. Ко мне подошел вплотную. А я не люблю этого. Сильно не люблю». «Я говорил, что ты заказчик, но про девочку твою ничего и сам не знал. А деньги, да, пообещал. Заплачу из своего кармана». «А что не так с девочкой?» — с угрозой спросил подошедший Дорант Деро. «Ну, зачем он позвал ее?» — недоумевает Кашрег. «Просил позвать тех, кто все планировать будет. У нас за планирование военных операций пион отвечает», — объяснил я. «Она? А что она умеет?» — удивился старик. «Эта девушка за последние 2 года 3 похода провела сама. Все спланировала, снабжение, союзы, армию готовила», — с гордостью произнес ее папа. «Уникум, понятно. Я приношу свои извинения за дерзость и прошу не убивать моего спутника. Я сам с ним разберусь». Хутао начал оживать. «Что это было?» — удивленно спросил он, привставая с земли. «На мага не надо орать, и уж тем более требовать с него деньги!» — зашипел на него Кашрег. «Я обещал, я и заплатил бы!» «Да он издевался надо мною! Я попросил привести старших, а он девчонку привел! Нет, девочка-то хорошая, и с мечом даже можно принять за мальчика!» «Ах ты сука!» — Пён ударила ногой лежавшего и выхватила нож. «Я тебе глазки выну сейчас!» — кровожадно пообещала она, удивив меня до глубины души. «Мальчика он во мне увидел!» «Да я в хорошем смысле! Не в том, что фигурой похожа на мальчика, а что воинственная такая!» «То-то же! Я что, на мальчика похожа?» — спросила Пён, глядя на меня. Но вроде как у всех, не убирая при этом кинжал. «Да он идиот! Болтает чушь! Ты очень женственна!» — поддержал я. «Да-да!» — раздались голоса и остальных. «Слепой идиот просто!» «Будь у меня такие ноги, как у тебя, я бы могла и герцога себе найти», — простодушно призналась Мила, разглядывая и вправду красивые ноги Пён. «Не нужен мне никто. Я города люблю». «Ой», — покраснела Пён и спряталась за спину папы. «Я тебя тоже обожаю», — быстро среагировал я. Любви я не помнил со школьных времен, но девочки мне мои нравились. И разнообразием в том числе. Скандал быстро угас, и мы, перекусив, рассевшись по местам в каретах и дилижансах, отправились в путь. «Да уж, подвел деда. Папа столько для него сделал», — возмущалась моя будущая жена добровольной отставкой Кашрега. «Гаррет, а как мы спать будем на ходу?» — спросила Мила. «В дилижансах оборудованы спальные места, а тут только диванчики». «Диванчики можно разложить, но о каких мы, говоришь? Ты идешь к себе в дилижанс, а мы с мужем тут». Ольча голосом подчеркнула слово «муж». «Ну, Ольча, ты обещала!» «Я когда обещала?» «Когда дома будем, можно и втроем спать, а тут тесно». «Что ты там обещала?» — удивился я. «А меня спросили?» «Нет, не то чтобы я сильно против был, но подписываться работать в постели за двоих тоже не хочу. Оно мне надо. Я на земле с этим экспериментировал и скажу уверенно. Женщина переносит любовь 2 мужчин сразу проще, чем мужчина любовь 2 женщин. Пока было 18 лет, это было нетрудно. А потом уже и не хотелось больше одной женщины за раз. Но Гарроду только 16, и сил у него вагон. Вот только энтузиазма в голове нет. Ладно, если будете хорошо вести, то подумаю. А пока иди спать к себе, тут очень тесно». Я дал команду остановки и пересадил Милу назад на свое место. «А как тихо сразу стало», — думал я, засыпая. «Гаррет? Гаррет, ты чего, спишь? А это...» Проворные руки Ольчи ползали по моему уставшему телу, но молодость взяла свое. Пришлось вешать полог тишины. Утром я вешал полог заново, но все хорошее заканчивается. Закончилась и чудесная близость с Ольчей. Она все больше входила во вкус и не стеснялась учиться. «Барон, к тебе маг прибыл! Ну, ты помнишь, я говорил про него! Дэн Мейкел!» «Да-да, припоминаю, 13-й ранг у него. Ну что ж, давай побеседуем!» К нам подошел еще крепкий старик, хотя я думал, он моложе будет. Дэн Мейкел сел и одобрительно осмотрел меня с ног до головы. «Как рассказывали, выглядишь достаточно безбашенно, чтобы дело выгорело». «Нормально у меня с головой», — оскорбился я. «Ну, тут я поспорю. Сразу довод против, ты не знаешь, ни с кем придется воевать, ни планы замков и их расположения, ни силу армии братьев и ее состав, ни есть ли у них магия или артефакты. Как ты воевать думал? Пока все твои планы — это твои хотелки». «Я решил, что возьму по максимуму, кого смогу. На полную выложусь. Да, возможно, лишнее потрачу. Возможно, не смогу выполнить задуманное или выполню частично, но время терять нельзя. С появлением у братьев денег сила их армии возрастет. Надо бить сейчас». «А ты взрослее своих лет. Рассуждаешь здраво. Все логично, но необходимость разведки и резерва это не отменяет». «Я понимаю и надеюсь на вашу поддержку. Предложенные условия меня устраивают». «В таком случае я в деле. Малышка Пён с нами?» «Да, она тут заводила», — усмехнулся я. Дэн Мейкел отнял еще немного времени у нас и остался отдыхать в гостинице. Ведь он скакал за нами всю ночь. Долгий день в дороге, и на ночь опять выгоняю Милу. Но этой ночью выспаться не удалось. Нарвались на неприятности. Сначала за оговоренную плату нас не хотели пропускать через таможню. Пён затеяла скандал по этому поводу и разбудила половину каравана. Из-за одного золотого. Спать бы да спать. «Да я за целый золотой воробья в поле загоняю!» — раздавались ее крики. Я в душе поматерился, но, как оказалось, девушка своими воплями сильно выручила нас. Пока мы теряли время на разборках, неожиданно начался сильный дождь. В результате прямо перед нашим караваном молния ударила в деревянный мост, отчего тот с треском сложился. Буквально минута задержки спасла нас, ведь мы почти заехали на него. Но это было еще не все. Кроме моста обвалилась и часть скалы с таможней и оппонентами Пён по спору. «И что делать?» — укрываясь от ливня почему-то у меня в карете, растерянно спросила Пён. «Да, что делать? Темно. Ливень заливает дорогу. Таможенники тоже не помогут. Если и жив кто из них, то, как и мы, мокнет под дождем. Строений вокруг никаких нет. Навесы дилижансов начинают намокать и провисать под тяжестью воды. Карета в этом плане гораздо крепче, и потоп нам с крыши не грозит. Река, чую, скоро выйдет из берегов и превратится из тихого красивого малыша в огромного ревущего монстра. До ближайшего города, а вернее до конной станции, часа два пути. Это по тракту. Слава богу, тут как раз тракт. Широкий, выложенный камнями, а, возможно, и зачарованный путь. Все это пролетело в голове за секунду, и решение созрело быстро, а помог в этом вопль жены. «Гарад, мы все умрем, да?» «Несомненно, никто не живет вечно, но не сегодня». Я выскочил из кареты прямо под дождь и запустил светляка над караваном. У каждого дилижанса были магические фонари, но сейчас нужно было больше света. Огляделся. Ситуация хреновая. Поскольку мы ехали в скалах, даже не скалах, а небольших горах, то в воде некуда было деться, кроме как течь вниз. И сейчас она грозила отрезать нам путь назад. «Разворачивай караван!» Ору бегущему навстречу Ригарду и одному из четверки нанятых охранников. Охранник резво помчался к началу колонны, а я даю указание Ригарду. «Подходи к каждой повозке и отдавай команду на разворот. Если дилижанс будет застревать, пусть все выходят и идут пешком. Ну или толкают его. Откажется, кто бей в рыло. Ну, графа не трогай только». «А далеко ехать?» «Ориентир вон тот небольшой пригорок, там остановка. Выполнять?» Рявкаю на него и, подбегая к своему кучеру, словами, знаками, подзатыльником и русским матом, помогаю развернуть нашу карету. Караван под ливнем медленно начинает разворот. «Бурхес!» — кричу я, вытаскивая старика из его дилижанса и успевая заметить голую ученицу, испуганно смотрящую на буйство стихии из окна. «Ух, ну и ливень!» — бормочет он, и под струями дождя выглядит особенно жалко. «Бегом вон на тот пригорок и запускай светляки там, чтоб светло было, как у императора на балу!» «Шо ж я дурак такой? Захотел жизни спокойной. Думаю, посижу в глуши, селянок потискаю, буду пить деревенское вино!» Шустро накидывая плащ и надевая сапоги, ворчал он себе под нос. У тебя 15 минут. Не успеешь, каждый день лично буду тебя тренировать». Из своего дилижанса выскочил граф. Горячо поддержал мое решение и залез обратно после удара молнии в скалу рядом с ним. «А ведь там металл есть наверняка», — мелькнула гениальная, но ненужная сейчас догадка. Конец каравана уже пополз назад, а мы еще стояли на месте и ждали своей очереди. «Гаррет, там таможенник висит над обрывом!» — неожиданно ко мне подбежал один из четверки наемников. «Некогда, пусть сам справляется!» «Гаррет, ну помоги!» — послышались голоса девочек из кареты. Я недоуменно оглянулся. Кругом Содом и Гоморра. Гром, ливень, сверкают молнии, потоки воды набирают силу, вот-вот подмоет кусок скалы и перекроет нам путь, а эти две клуши, Пён и Ольча, сидят в карете и хрустят яблоками, будто они на киносеансе каком-то. Ни малейшего волнения. «Вот это выдержка!» — восхитился я и полез к краю обрыва. «Точно!» Один из бедолаг-таможенников висел, зацепившись за вырванное с корнем дерево, каким-то чудом еще не свалившееся в реку. Два других безуспешно пытались кинуть ему веревку. Он никак не мог отцепить руки от дерева и схватить конец. «Шо ж ты тупой такой?» — выругался я и, спустившись, быстро обвязал его веревкой. Дерево угрожающе заскрипело. За долю секунды выскакиваю назад, и мы в три пары рук вытягиваем страдальца. Из кареты раздаются радостные вопли девочек. Для них это было цирковое представление. Постепенно караван стал отъезжать от места обрыва моста, но потоки воды быстро прибывали, и я понимал, что опасность не миновала. Более того, моя текущая цель, небольшой пригорок, уже не казался спасением. Пришлось помогать толкать транспортные средства. Спасенная таможня активно помогала нам. Вот и долгожданная возвышенность. Мы завели туда весь личный состав нашего бандформирования. Очень удобное место оказалось. За спиной находится скала, которая не дает ветру и потокам дождя заливать пригорок, а дело становится все хуже и хуже. Слева и справа пролетают обломки деревьев. То и дело катятся валуны. Ниже нас медленно образуется озеро. Скорее всего, впереди затор из камней и бревен, и вода накапливается. Но пока основная проблема не в этом. Крыши дилижансов окончательно намокли и потекли. Карета же пока выглядит островком спокойствия и сухости. Там сидят обе мои невесты, моя жена и обе жены графа. Ученица Бурхеса, подруга Милы, а уж тем более служанки и рабыни, мокнут под дождем, как и все. Не вышли чином. «Как вы тут, леди?» — спрашиваю для приличия, заглянув в карету. «Ой, мы натерпелись страху!» — наперебой защебетали жены графа и Мила. «А Пён такая спокойная!» «Я аж удивилась. Она и грома боится, а тут ливень такой», — взахлёб рассказывает ее мама, графиня Бондеро. «Мама, я сначала сильно испугалась, а потом вижу. Жених вон, голый, орёт на всех, но не испуганный, а злой. Мы сразу с Ольчей решили, что все будет хорошо, и он все сделает как надо. И сразу спокойно так стало. Даже интересно. Особенно, когда Гаррет в обрыв прыгал». «Да, что есть, то есть. Выглядит он как камень». «Голый камень. Повезло тебе с женихом». Плотоядно оглядела мою обнаженную фигуру графиня. «Я что, голый?» Смотрюсь в лужу воды при свете магии. «Все так. Почти голый. Руки и тело исцарапаны, но вид и правда зверский. Ноги, как два бревна. Накачанный пресс, руки с бицепсами, мощная шея, еще и ору на всех. А я думаю, чего это девочки мои успокоились и не истерят? А эти две милашки решили, что есть мужик, который сейчас все разрулит, и бояться нечего. Можно расслабиться. А этот мужик и сам испугался поначалу. Что делать с дождем? Некомфортно, даже огня не развести. Думаю, у дилижансов крепкий каркас и плотный непромокаемый пол. Хоть это хорошо. Слушай команду. Поднимаем этот дилижанс и ставим его на других. Нет, шире ставьте, кричу своим людям. Вроде нормально вышло. Получился небольшой домик. Ветер тут не сильный, скала защищает, но связать транспортные средства надо. Вскоре под моей командой соорудили вполне надежное укрытие из повозок. Правда, с обеих сторон задувает, и дилижансы поскрипывают от ветра, но зато не льет. Бурхес разводит костер с помощью магии. Сидим кучно, но не все вместе. Кучера распрягли коней и сейчас смотрят, чтоб дурные животные, испугавшись грома и молний, не удрали и не покалечились. А дождь льет, не переставая. Костер периодически гаснет. Его можно только магией поддерживать, ведь все вокруг отсырело. Выгоняю стражников и прочую шушеру под дождь и сажу под навес к огню слуг и кучеров. Не из гуманизма. Гуманизмом мальчики в детстве занимаются, а из расчета. Нам еще ехать. правда, неизвестно куда. А вот проснется пён, спрошу. Думаю, у той все ходы записаны. Девочки спят в карете. Мила все-таки затащила туда свою подругу, и сейчас их там шестеро. Я не стал спорить. Меня поразила вера девочек в меня. Я и сам не был ни в чем уверен, а они твердо знали, что их муж и жених, барон Кныш, все решит, а им просто можно наблюдать за редким зрелищем. Начинает светлеть. Дождь вроде ослабел, а может, мы к нему привыкли уже. Затор внизу очевиден. Ниже нас озеро, и тракт ныряет в него. Дальше на обозримом пространстве только вода, но я уверен, неглубокая. То там, то тут торчат деревья, скрытые лишь частично. Чувствую, что сил у меня становится все меньше. Усталость берет свое. Глубина точно небольшая. Вслух высказываю свои мысли. «Сбегать на разведку?» За плечом неслышно возник Ригард. Малика и Джуна пошли. Пусть пройдут по тракту и расставят колышки по краям дороги. Не дай бог с дороги съедем. «Ты хочешь ехать? Может, подождем?» — удивился Ригард. «Оглянись, кругом вода, и, судя по тому, что дождь не прекращается, она будет только подниматься. Скоро тут по шею в воде стоять будем», — проворчал я. «Барон, желаете позавтракать?» Возле меня возникла гибкая лиска в сильно промокшей одежде, которая плотно облегала ее соблазнительное тело. Весьма и весьма сексуально. Сил моментально прибавилось. Впрыск гормонов не иначе. «Лиска, бери Бурхеса за задницу и организуй нам горячее питание на всех. Привлекай кого захочешь, ну, кроме графьев. Хотя, если надо, и их попроси. Нас несколько десятков человек. Тут большой котел нужен». «Ну?» «Он в том дилижансе, который служит крышей. А если залезть, то можно и сломать наше хлипкое укрытие». «Жди». И я, ворча, полез на крышу. «Сам. Все сам». Снял я ее котел. Сообща растолкали Бурхеса, который опять начал жаловаться на жизнь и свою старость. «Забыл, предатель, что тебя омолодили?» — мрачно глядя на него, спросил я. «Да встал уже! Эй, военный, тащи сюда вон ту корягу и те деревья. Буду вам огонь делать негасимый», — засуетился маг. И сделал весьма недурной очаг. Причем не стал ждать, пока вода в котле закипит, а сам ее вскипятил. Лиска сварганила похлебку, потом пожарили мясо, и вкупе с другими нашими запасами этого хватило на всех. Кормились все из одного котла, не до сословных предрассудков сейчас. Подкрепившись, жить стало веселей, а вскоре вернулся Джун с новостями. «Малик ставит колья вдоль дороги, но мы дошли уже до края воды». «И далеко?» «Километра через три начинается подъем, и воды на тракте нет». «А до этого какая глубина?» «Есть пара ямок мне до пояса. А так даже колесо дилижанса не скроет вода», — успокоил меня гвардеец. «Ну что, какие предложения, граф?» — спросил я у будущего родственника. «Надо возвращаться, чиниться, сохнуть и отдыхать», — без сомнений ответил он. «Тут рядом замок нашего барона, если с тракта свернуть вправо в горы, то километр, не больше». Неожиданно влез в беседу аристократов спасенный таможенник. Их старший, десятник. «Насколько замок большой?» — еще сомневаясь, спросил я. «Поместитесь. Барон живет один и рад любым гостям. Правда, он не богатый. Таможня была его единственным источником дохода». «Что, и крестьян нет?» — удивился я. «Есть, но разбросаны по горам, да и бедные они. Самих кормить приходится. Хорошей земли в баронстве нет, скалы да горы». Мы с графом переглянулись и не стали устраивать дискуссии с голосованием, а дали команду на сбор. «Поедем навестим местного аристократа». Повозки сняли, начали впрягать лошадей. Залезть на них пришлось всем, ведь ехать веселее, чем идти. «Но!» — крикнул кучер. «Пошла!» И первая повозка начала движение. Дилижанс с запряженной парой лошадей медленно скрылся под водой по самое колесо. Вешки, расставленные гвардейцами, помогали не сбиться с дороги, но два раза пришлось выходить всем из транспорта и идти пешком по пояс, а кому и выше — в воде. Попадались ямки, незаметные при сухой погоде, но сейчас залитые водой. Дождь затихал, но не прекращался. Уставшие лошади с трудом начали выезжать на сухое место. Уже выбрался из воды и я, и сейчас, стоя у края водоема, смотрел за остатком каравана, еще не преодолевшим водную часть пути. «Гаррет, смотри!» — возбужденно толкнул меня граф. «Вода бурлит», — не понял я его энтузиазма. «Бурлит, а стояло же! Целое озеро было, а сейчас оно убегает вниз. Скорее всего, прорвался затор, и она утекает». «Ну и славненько». «Не славненько. «Плохо нам будет. Унесет дилижансы вниз. Видишь, течение началось. Бежать надо. Иначе и мы можем попасть под раздачу». «А ведь точно. И главное, как культурно выражается тесть. У меня в этой ситуации мат бы шел сплошным потоком, без вкраплений». «А ну, бегом! Головы поотрываю! Пришпорить коней!» — ору на кучеров. «Всем вылезти наружу и бегом! Бегом ко мне!» «А вы чего глазеете? На полном ходу, вперед, по тракту!» — поддержал меня граф, прикрикнув на тех, кто уже выехал на сухое место. Остановились дебилы, отдыхают, обрадовались, что все закончилось, а ничего не закончилось. Успели буквально в последний момент. Огромная масса воды пришла в движение и закрутилась бешеной воронкой. «По ниточке прошли. Остались бы на пригорке, нас бы унесло», — заметил Ригард, когда все закончилось. «Молодец, сынок, не растерялся», — поддержал его мой тесть. «Где там ваша дорога?» Отчего-то смутившись, я перевел разговор на другую тему. «Не дорога, тропа, но широкая», — ответил десятник с таможни. Дождь прекратился, но потоки воды лились нам навстречу. Уже не пугающе, а скорее весело. «Вон поворот. Свернем и будем в небольшой долине, где стоит замок барона», — пояснил проводник.